пусть и сильно устаревших, но все же представляющих из себя немалую угрозу для тех, кто так или иначе рискнул бы нарушить демилитаризованную зону вокруг каждого из гарнизонов. А странник пустоты, словно Цербер, висел на дальние орбиты планеты с единственной целью – контролировать гиперпространственный маршрут, который использовали талассианские работорговцы, чтобы проникать в систему незамеченными. С недавних пор ему поддержку оказывал крейсер-тральщик типа иммобилизирующий 418 под названием «Бастион», то и дело перекрывающий невидимый глазу маршрут противника своими гравитационными тралами в надежде выловить хоть одну из многочисленных талассианских ячеек работорговцев, когда они вознамерятся вернуться на родную планету. Поскольку все официально известные дорожки внутри секторов находились под контролем сил обороны Метрополии, то эта секретная тропка была единственным способом для талассианцев вернуться к своим родным и семьям, доставив новую добычу взамен тех рабов, которые были отняты и восстановлены в правах штурмовиками Доминиона. Да, Гранд Мофф Феррус отказался идти на поводу местного населения и выкупать у них рабов. Талассия, что во времена Старой Республики, что во времена Империи промышляла работорговлей, из 10-миллионного населения планеты лишь 1 миллион являлся талассианцами. Всю остальную численность составляли рабы, многие из которых являлись потомками тех, кто когда-то был захвачен работорговцами. Подобное положение нарушало любые законы, от старореспубликанских до доминионских, а потому никакая компенсация за изъятие рабов не предусматривалась правительством Метрополии. Естественно, местных это не устраивало, и они требовали выплатить им миллиарды за то, чтобы отпустить своих невольников. Предложение Гранд Моффа Ферруса добровольно сдаться властям и принять наказание за нарушение запрета на использование рабского труда и получение в обмен на это компенсации за изъятых рабов, любви среди местного населения тоже не добавило. Доминион не мог позволить Талассе выйти из своего состава из-за удобства расположения ряда гиперпространственных маршрутов, проходящих через эту звездную систему. В противном случае она превратилась бы в удобный плацдарм для удара по мирам внутри сектора Мером и сектора Крва, расположенного севернее этой территории. Потому странник пустоты и находился на страже. Единственный защитник доминионских законов, видимый наблюдателем. Изредка корабль отправлял транспорты с припасами и проводил ротацию гарнизонов на базах, зачем с нескрываемым интересом наблюдали местные радикалы. Капитан Абисс прекрасно знал, как хотят эти разумные заполучить те необъятные запасы вооружения и боеприпасов, которые находятся в гарнизонных арсеналах. Прекрасно знал, что местные радикалы при первой же возможности атакуют, не считаясь ни с какими жертвами, и получат контроль над гарнизонами. Стоит только страннику пустоты уйти или погибнуть в сражении, те 300 штурмовиков на 3 базах, необходимый минимум, о котором прекрасно известно аборигенам, будет растерзан и обращен в рабство. А также он знал то, что по данным разведки талассианские работорговцы сотрудничают с Черным Солнцем, благодаря которому у каждой ячейки в своем распоряжении имеется минимум один линейный крейсер типа «Колот», излюбленная игрушка всех пиратов. И количество таких ячеек уже составляет порядка 20. И однажды, когда Доминиону будет угрожать опасность, они придут на свою родину. И единственное, что останется страннику пустоты, дрейфующему на дальней орбите Талассии, принять бой и покинуть систему, прихватив с собой Бастион. Капитан Абисс обратился к командиру странника пустоты вахтенный начальник. Наш гравиакустик сообщает о приближении большого количества кораблей в гиперпространстве. Контрольное время прибытия к гравитационным тралам Бастиона – 10 минут. Ну, вот время и настало. На Бастион сообщили? Поинтересовался он. Так точно, сэр. Они запрашивают указание о смене позиции и отключении гравитационных тралов. Разрешаю по плану Альфа, произнес Абисс. Всему экипажу готовиться к отступлению на точку рекогносцировки Аурик, транслировать сигнал нашего отступления на гарнизонные базы на поверхности. Операция отступления начинается. По коридорам звездного разрушителя регулярного флота Доминиона пронеслись звуки сирен. Тысячи разумных в короткий промежуток времени оказались на своих боевых позициях, и получив ускорение от маршевых двигателей, странник пустоты покинул дальнюю орбиту Талассии, выдвигаясь к Бастиону. Звездный разрушитель настиг крейсер-заградитель к тому моменту, когда в центре системы стали появляться вырванные из гиперпространства десятки боевых космических кораблей. Как и предполагалось, вернулись талассианские работорговцы. 20 линейных крейсеров типа «Колот» в сопровождении более полусотни транспортов типа «Y-164», а также истребители и корабли поддержки, десяток карельских фрегатов типа ДП-20, прикрывающих тыл рабовладельческой группировки. План «Альфа» подразумевал, что из 4 векторов гравитационного трала, радиально раскрытых перед носом бастиона, в работе оставался только лишь один, тот, который проецировался на 11 часов воображаемого циферблата хронометра, при котором носовая оконечность крейсера соответствовала 12, а корма – 6 часам. При таком подходе звездолеты рабовладельцев вышли из гиперпространства всей своей массой, а странник пустоты и бастион находились за кормою их последних кораблей, карельских фрегатов ДП-20 и нескольких эскадрилей прикрытия, устаревшие охотники за головами и уродцы. Ничего достаточно мощного, чтоб противостоять двум доминионским звездолетам, к которым подключился изброшенный с магнитных подвесов корвет типа крестоносица и его пробудивший двигатели собрат, прикрывающие крупные корабли от происков истребителей противника. Как и предполагалось, линейные крейсера, оказавшись не у дел, потратят слишком много времени на то, чтобы совершить разворот и ударить по отступающим на 12 часов 4 кораблям Доминиона. Но и тыл своей группировки они беззащитными не оставят, бросив против отступающих свой арьергард. Рабовладельцы ни за что не допустят повреждения хотя бы одного из своих Y-164, потому что именно там сосредоточено все то, ради чего они жили вдали от дома все это время. Невольники, захваченные по всей галактике и доставленные на Таласию для того, чтобы восстановить на ней прежний строй. Рабовладельческое судно модели Y-164. Именно на это и был расчет капитана Абисса. Артиллеристам огонь, приказал командир странника пустоты, наблюдая за тем, как турболазеры и ионные пушки левого борта его разрушителя, а также артиллерия бастиона, двигающегося эшелоном выше и справа, параллельно курсу своего более крупного соратника, сконцентрировали свои выстрелы на разных целях среди звездолетов неприятеля. Запускаемые фрегатами ракеты надежно перехватывались крестоносцами, защищающими крейсер и звездный разрушитель всеми своими орудиями. Прикрытие, выпущенное странником пустоты и бастионом, сосредоточилось на среднем периметре обороны корабле, безжалостно и эффективно истребляя малые летательные аппараты работорговцев. 4 эскадрильи охотников за головами ринулись в драку. 2 эскадрильи окружили странник пустоты, а 2 других выбрали себе по корвету типа крестоносец, получив от артиллеристов бастиона совсем уж нелицеприятные ответные удары. Заградительный огонь крейсера тральщика привел к уничтожению полудюжины устаревших истребителей, преимущественно уродцев, что было, по правде говоря, не совсем только заслугой бастиона. В этом бесчинстве лазерного и турболазерного огня немалую лепту внесли пушкари Абисса, что вскоре ими было продемонстрировано. Совместно с пилотами своей авиагруппы, они надежно прикрывали флагман от различных атак МЛА, давая при этом залпы в сторону наседающих ДП-20. Первый из них, понадеявшись на удачу, собирался зайти с нижней полусферы звездного разрушителя и был несказанно, но смертельно удивлен тем, что молчавшие до сих пор турболазеры нижней палубы, а также прикрывающие главный ангар, ответили на его наглость. Модернизация странника пустоты из единички в тройку была закончена незадолго до его назначения на столь ответственный пост, что и позволило командованию держать на столь важном направлении немногочисленные боевые силы. Словно не поняв, что им в том направлении ровным счетом ничего не светит, фрегаты карельской постройки последовали за первой жертвой, в надежде не допустить того, чтобы тот смог поднять ударные канонерки. Но на их беду у артиллеристов Доминиона имелся на этот счет категоричный приказ, и они, выстрел за выстрелом, вдалбливали его в головы своих глупых противников. За 10 минут сражения, которые потребовались четверке доминионских звездолетов, чтобы выбраться к точке прыжка, уводящей на место рандеву, за ними остался лишь шлейф обломков 2 эскадрилей малых летательных аппаратов противника и 3 превращенных в груды металлолома фрегата таласианских работорговцев. Еще столько же, получив чувствительные повреждения, старательно пытались прекратить неконтролируемый дрейф, происходящий по тем или иным причинам вследствие нанесенных повреждений доминионской стороной. Линейные крейсера тщетно пытались навести свои орудия на отходящие звездолеты Доминиона. Напрасно они форсировали свои двигатели, получив от странника пустоты несколько залпов прямой наводкой, один из колотов отвернул, уйдя с курса преследования из-за развороченной носовой части звездолета. Бросив погоню, как только четверка доминионских звездолетов разорвала дистанцию, Работорговцы вернулись на прежний путь, приближаясь к дальней орбите Талассии. Бросив прощальный взгляд на планету, капитан Абисс посмотрел на дисплей корабельного хронометра. С учетом времени перестрелки перестроения, флот противника прибудет к ближней орбите не раньше, чем через 30 минут. Этого вполне достаточно для реализации второй части плана. Мы выиграли достаточное время для того, чтобы наши парни как следует подготовились, произнес он. Эти слова стали последними перед тем, как отряд ушел в гиперпространство, покинув систему Талассия. Радикалы на Талассии бесчинствовали, чувствуя свою безнаказанность и радуясь возвращению своих соотечественников. Триумф освобождения планеты от Доминиона воспевался ими в боевых песнях, с которыми они шли на штурм гарнизонных баз на планете. Теперь, когда надоедливый звездный разрушитель и его подручный крейсер покинули систему, теперь, когда на ближнюю орбиту вот-вот выйдут корабли работорговцев, и на планеты устремятся челноки, возвращая разлученных на долгое время родственников, доставляя дорогие товары и самые желанные рабов, они откопали свое спрятанное оружие и шли на штурм. Что такое 300 штурмовиков, да еще таких неотесанных и бестолковых, как те, которые раскиданы по 3 гарнизонным базам на планете? Неуклюжие, плохо стреляющие, тьфу, они солдаты. Такие никогда не смогут сопротивляться боевикам Талассии. И пусть у них есть старые турболазеры в защищенных башнях, это ничего не решит. Ровным счетом, ничего. Убьете хоть кого-то из нас, всем вашим, кто выживет, смерть покажется благом. Кричали предводители радикалов и бунтовщиков в мегафоны, обращаясь к гарнизону. Старые, но убийственные турболазеры водили хищными стволами вокруг, готовясь открыть огонь по противнику. Глупые люди разместили свои быстровозводимые строения в самых непригодных для этого регионах. Талассианцы следили за всем, что происходит на базах с помощью простых макробиноклей, оборудовав свои наблюдательные пункты прямиком в гротах невысоких, но заснеженных скал, в долинах между которыми противник разбил свои лагеря, на 3 горных, непроходимых перевалах, которые талассианцы и не собирались штурмовать. Они прошли к этим базам через старые тоннели в горах, спустились с вершин и теперь стояли за высокими наклонными стенами гарнизонов, издеваясь над обреченными солдатами. «Вас бросили, вы никому не нужны, сдавайтесь, мы вас не сильно нагружать будем, будете нашими покорными рабами. Давненько я человеченки не пробовал». Часовые на стенах гарнизонов держались, не опозорив свою штурмовую броню. Они не поддавались на провокации, не отступали со своих боевых постов, даже видя, как на их глазах горнопроходческие машины пробивают толщу скал у основания гор, являя на свет огромные тоннели, ведущие в подземные базы. Именно те базы, которые так долго не могли обнаружить имперские бойцы, оставленные на планете. Талассианцы знали, что командование посчитало, будто перебило всех радикалов, активистов и боевиков, находившихся на планете в тот момент, когда Доминион пришел сюда и начал наводить порядки. Они думали, будто бы те карательные операции, которые они проводили за каждое нападение на караваны с изъятыми у хозяев рабами, стали причиной, по которой радикалы поспешили скрыться. Нет, они ошиблись. Талассианцы не бегут. Они закопались глубоко под землю, подбираясь с каждым днем все ближе и ближе к гарнизонам, которые оставил здесь противник. Неужели доминионцы в самом деле думали, будто может произойти что-то, что способно переломить вековые традиции местного населения и заставить их прекратить использовать рабов? Да нет, конечно же, ничто и никогда. Талассианцы прекрасно знали, что Доминион оставил эти гарнизоны исключительно для того, чтобы вернуться на планету. 300 бойцов незачем доставлять на планету 1000 ящиков с винтовками, боеприпасами, продуктами долговременного хранения. Нет, это все сделано исключительно для того, чтобы прилететь сюда, использовать эти плацдармы в качестве баз снабжения и покорить народ Талассии силой. Но у них ничего не получится. По знаку командиров, получасовое ожидание, которое было необходимо для того, чтобы противник принял решение сдаться, прекратилось. Талассианцы, получив от кораблей с орбиты подтверждение, что Доминион покинул систему, бежав в сторону сектора Корва, поняли, что теперь ничто не удерживает их от захвата вражеских складов, и огромная, в несколько десятков тысяч армия фанатичных талассианцев, пошла на штурм. Одновременно, на каждую из 3 крепостей, оставленных противником на поверхности Талассии, доминионцы яростно отбивались. Сотни бластерных винтовок исторгали бело-синий огонь, поражающий атакующих. Турболазеры, пусть и устаревшие, но все еще боеспособные, вели редкий, но чувствительный огонь по рядам наступающих. Каждое попадание – это десятки погибших и еще большее количество раненых и изувеченных. Атаки захлебывались кровью, но талассианских радикалов уже было не остановить. Они переступали через умирающих и раненых, живыми волнами накатывая на крепости Доминиона. По примитивным лестницам, или же просто карабкаясь друг по другу, обезумевшая толпа рвалась на стены. Они срывались с покатых стен, пролетая многие метры и разбиваясь на скалах, погибая сами и калеча сородичей. Но они продолжали атаковать гарнизонные базы. Имперская быстровозводимая гарнизонная база. Они атаковали и продвигались вперед, усеивая подножия стен каждая из баз сотнями, а вскоре и тысячами трупов. Они ломали неприступные главные ворота и пытались спуститься с гор на башню командного центра. Их убивали, но на место каждого погибшего поднималось 10 новых, более злых, более безумных и готовых разорвать на куски любого штурмовика в этой нелепой броне, которую видывали на этой планете еще в далекие времена войн клонов. Наконец, через стены, проломы в них и сорванные главные ворота, талассианцы сумели прорваться внутрь каждой из крепостей. Словно дикие, они разбегались по пустым уровням, преследуя отступающих солдат в белой броне, стараясь настигнуть их и растерзать. Но те, предчувствуя, каким будет их конец, поспешно отступали к арсеналу и складам. Талассианцы загоняли их, подобно зверей, видя, что местное пулевое оружие не убивает, а лишь ранит штурмовиков в броне фазой. И от этого аборигены-радикалы еще больше желали получить себе доминионское вооружение. А потому они даже не обращали внимания, что двигаются уже по залитым кровью коридорам, в которых скапливаются тела их неудачных собратьев, раненых и убитых. Радикалы рвались к оружию и запасам позорно бежавших доминионцев, по праву сильного объявляя себя новыми хозяевами всего, что находили. И сейчас их совершенно не интересовало отсутствие истребителей или боевой техники на такой базе. Кровавый угар грабежа не замечал отсутствия элементарных предметов мебели, средств гигиены, личных вещей и оставшихся солдат. Ни журналов, ни дотаподов. Лишь голые стены, ведущие к складам тех, кто уже пробежал не одну сотню метров по телам своих падших сородичей. И наконец-то, со странной синхронностью, нападающие дорвались до ворот складов. Словно завороженные они смотрели на оставшихся в живых солдат Доминиона, которые с оружием в руках стояли перед остановившейся толпой. Невозмутимые, они расположились позади сброшенных в кучу тел своих падших и раненых товарищей, наводя свои винтовки на талассианцев. «Сдавайтесь!» — кричали аборигены. «Ваши корабли ушли, вас бросили здесь подыхать». Потеряв в кровавом штурме больше 5000 своих бойцов, местные предводители трезво оценили, что стоящие перед ними несколько десятков солдат в каждой крепости могут и передумать, сложить оружие, понимая, что они больше ничего не смогут сделать. «С нами черное солнце!» — ревели сотни глоток. «Наши корабли вышли уже на среднюю орбиту и вот-вот будут здесь!» — кричали аборигены. «Сдавайтесь!» — предлагали надорванными голосовыми связками предводители мятежников. «Вам некуда бежать!» Но оставшиеся командиры солдат противника молчали, лишь смотря на набившихся в базы, предусматривающие размещение 3000 человек, практически вдвое большее количество аборигенов. И это только живых. С мертвыми их было на территориях каждого гарнизона куда как больше. «Ну что, сдаетесь, или вас всех здесь уничтожить?» Это было последнее предложение, которое было сделано окруженным солдатам. Талассианцы, жаждущие добраться до пирамид транспортных контейнеров, уже буквально ничего не слышали и не видели. Они смотрели на маркировки ящиков, видели, что перед ними самое совершенное оружие, какое только было у Империи Доминиона, а потому талассианцы желали его, прекрасно осознавая, что с имперскими технологиями на руках, они смогут влиться в любую из ячеек работорговцев и получать огромные бонусы с каждой из миссий, в которых они будут принимать участие в будущем. Достаточно только сломить обессиленного противника и протянуть руку, забрать свое по праву сильного. Но вместо ответа, вместо капитуляции, этот напряженный момент стал трагическим. «Наши корабли взрываются на минах». Крики такого исходного содержания, подобно верховому пожару, разнеслись по всем штурмующим, отрезвляя их и заставляя понять, что бегство доминионских кораблей оказалось ловушкой. «Мы теряем линейные крейсера, два уже уничтожены, хватит уже нянчиться с этими куколками». Правильно, захватим склады. Вооруженная пулевиками толпа местных радикалов уже готовилась броситься вперед, чтобы смять последнее сопротивление в гарнизонах, когда доминионские штурмовики произнесли самое страшное и невероятное из того, что когда-то слышало население этой планеты. Они услышали это впервые, когда примкнули к конфедерации независимых систем, и когда впервые услышали, как подтверждают получение приказов их механические солдаты. «Понял, понял», — произнесли с теми же обездушенными интонациями оставшиеся штурмовики в каждой из захваченных крепостей, по глупости расположенных в ущельях заснеженных скал Талассии, а затем старые базы взорвались. Как решить проблему с уничтожением децентрализованной пиратской, да еще и рабовладельческой сети, промышляющей не только на твоих окраинах, но и вообще по всему внешнему кольцу? Причем сделать это так, чтобы нанести организации максимально возможный вред, что предопределит несколько лет, необходимые им на восстановление и сбор новых ресурсов, да еще при этом выманить из подземных баз, настоящих лабиринтов тоннелей, засевших там радикальных элементов, от которых нет никакой возможности избавиться. Разумеется, логичный способ – собрать их всех вместе. И Талассия подходила для этого как нельзя кстати. Что больше всего раздражает работорговца, промышляющего далеко от родного дома, невозможность туда вернуться, что заставляет радикала взять оружие в руки, совершение властью поступков, которые расходятся с критериями допустимого в разуме населения. А единственный стоящий критерий талассианского работорговца – это ценность его рабов, невольников, которых Доминион уравнял в правах с каждым разумным существом, проживающим на его территории, потомков рабов, отнятых у их хозяев без малейшей кредитки компенсации взамен, потому что никто не выкупает рабов внутри Доминиона, им даруют свободу, положенную любому разумному существу. Так впервые талассианцы поняли на своей шкуре, что такое разрыв устоявшегося шаблона. Они лишились своих рабов, добытых их мужьями, отцами, братьями и прочими представителями активного мужского населения молодого возраста, и не получили в обмен ничего, лишь кровь и безжалостность во время операций по уничтожению группировок, которые нападали на караваны, перевозящих бывших рабов. Сперва это помогало, затем мы поняли, что противник прекрасно знает местности, при малейшей опасности уходит под землю, а на зачистку этих катакомб у меня банально не было людей. В таких казематах можно положить целую армию, так и не достигнув цели. Было лишь вопросом времени, когда на Талассию вернутся все ячейки работорговцев. Рано или поздно, но они сделали бы это. Но предварительно, заручившись поддержкой наших противников, и они в самом деле явились, и на земле начался штурм наших гарнизонов. Раздумывая над тем, как же мне решить проблему подполья и вернувшихся ячеек, на ум пришла сцена из прочитанной в далекие годы книги «Приключения капитана Блада». В интересующей меня сюжетной арке, пираты намеревались атаковать Приморскую крепость, и понимая, что сил у них для этого недостаточно, они пошли на хитрость, обманув противника, наблюдающего за перевозкой десанта на берег. Дело в том, что противники пиратов наблюдали своими глазами, как пираты перевезли на берег в разы больше людей, чем те, что у них имелись по данным разведки. Учитывая это, гарнизон крепости понял, что им не победить превосходящие силы противника, и лишь потом они узнали страшную, для себя, правду. Не было у пиратов дополнительных сил, ровно столько, сколько имелось по данным разведки. Просто пираты перевозили свою пехоту на берег так, чтобы содержимое шлюпок было видно противнику лишь во время путешествия от кораблей до побережья, но не наоборот. Соль обмана заключалась в том, что во время перевозки пиратов с корабля на берег, десантники стояли или сидели в шлюпках, и их было хорошо видно. А вот при возвращении этих же шлюпок с берега к кораблям, те же самые десантники не покидали шлюпок, они лишь ложились на их дно и оставались скрыты от глаз наблюдателей. Учитывая расстояние между крепостью и перевозчиками, оптический обман сработал как никакой другой. Никакого мошенничества, лишь ловкость рук. Именно так родилась идея расположить поставленные на планету старые гарнизонные модули, видавшие еще расцвет империи, в горных районах, а если точнее, то в ущельях горных массивов. И именно туда, из недели в неделю, под видами боеприпасов, оружия, продуктов для большого количества людей, что давало понять о назначении этих баз как плацдармов, прилетали транспортные челноки, доставляя в больших коробках то, чего так желали работорговцы, выдающие за свои творения корабли, которые для них строили освобожденные нами рабы, затем лишь исключением, что внутри коробок лежал барадий, и райдониум, и космические мины, которые шаттлы расставляли по средней орбите планеты во время своих полетов, из недели в неделю превращая орбиту Талассии в минное поле. Пока талассианские наблюдатели считали и переписывали наши коробки со взрывчаткой, предвкушая, как отнимут их у сотни штурмовиков на каждой базе, мы наполняли взрывчаткой конструкцию основания заснеженных скал и минировали орбиту. И теперь, когда капитан Абизс достиг точки рандеву с силами флота и возвращается на орбиту Талассии, а огромные массивы льда и снега сходят с горных вершин, сотрясенные мощнейшими взрывами, на поверхности Талассии жидкость в твердом агрегатном состоянии решает за нас проблемы существования радикальных аборигенов, накрывая с головой тех из них, кто выжил при взрыве, забиваясь в огромные зевы так не кстати открытых невдалеке от наших баз тоннелей, не говоря уже о том, как глубоко ударные волны взрывов ушли под землю, обрушая перекрытия и тоннели, обрекая на смерть тех радикалов и им сочувствующих, кто там оказался. А тем временем, с наблюдательных пунктов на орбите Талассии мне сообщили, что странник пустоты вернулся в систему, равно как и весь его флот, выловленный из гиперпространства на дальней орбите прибывшим в систему первым бастионом. Вторая фаза уничтожения талассианских работорговцев началась. Сейчас талассианцам на орбите представится случай узнать, куда же делись с орбиты планеты наши защитные станции. Мостик странника пустоты погрузился в темноту, освещаемый лишь тусклым светом бледно-синего аварийного освещения и отблесками панелей сработающих пультов, которые были расположены вдоль переборок. Что ж, полумрак, еще одно напоминание того, что звездный разрушитель прошел модернизацию. Минные заградители вышли на позицию, сообщил ему вахтенный офицер. Постановки астероидов, гравитационных заградителей и минных полей на границах Доминиона в секторе Мером начались. На самом деле все гиперпространственные пути, крупнейшие из них, давным-давно заблокированы подобным образом. Доклад касался лишь тех из них, которые были оставлены для противника, вроде талассианских работорговцев, которые не преминут воспользоваться подобными лазейками, вроде контрабандистских маршрутов, чтобы атаковать Доминион. Сквозь обзорный иллюминатор капитан Абисс смог видеть, как в результате серии взрывов гибнет обреченный линейный крейсер противника. Он также мог видеть, как два идущих по бортам от флагмана дракона второго поколения одиночными выстрелами лишают щитов и возможности маневрировать сгрудившиеся в тылу построения талассианцев их транспортные корабли, рабы или что-то еще, но эти пузатые звездолеты в скорости будут взяты на абордаж и досмотрены. В отличие от линейных крейсеров, которые попали прямиком в минное поле, расставленное по средней орбите, как раз на траекториях, которые чаще всего используются для приближения к планете, в проекции зоны экватора. Именно здесь зона гравитации планеты наиболее сильная, а потому именно так невоенные корабли подходят к планетам, чтобы быстрее попасть в зону притяжения, включить двигатели и лечь на орбиту, чтобы сэкономить топливо. Здесь же всех этих пиратов и уничтожат. Состояние щитов, потребовал он данные, 97%. Сэр, его флотилия не была большой, один звездный разрушитель, странник пустоты, один крейсер-тральщик, развернувший свой невидимый гравитационный невод и заперший талассианцев на орбите родного мира, два свежих дракона, отстреливающие транспорты работорговцев направо и налево, и полдюжины крестоносцев второй модели, которые отгоняют назойливых уродцев от кораблей эскадры, для четырех оставшихся в живых колотов, затерявшихся среди транспортных кораблей и решивших, что на минном поле их уж точно никто не достанет, казалось бы, наступила патовая ситуация. Но проблема была в другом. Это поведение противника было предугадано. Орбитальным станциям снять маскировку, приказал Абисс. Словно на соревнованиях по синхронным видам спорта, на более высокой для половины из них, и более низкой, для других, чем у противника, орбите, появились сразу четыре защитные станции типа Голланд-2, словно клыки челюсти хищника. Эти космические объекты, ставшие для пиратов полнейшим сюрпризом, открыли огонь. Находясь сверху и снизу от талассианских звездолетов, они без каких-либо проблем вычисляли местонахождение вражеских колотов и заливали их потоками турболазерного огня и протонных торпед. Ионные пушки станции вели огонь по тем транспортам, что еще сохраняли способность к передвижению. Капитан Абисс смотрел на происходящее и понимал, что он совершенно верно угадался временем, на которой отложил прибытие Таласианского флота к орбите планеты. Он затянул сражение, повредив фрегаты противника, и в настоящий момент странник пустоты занимался тем, что уничтожал последние ДП-20, и тем самым дал возможность скрытым станциям изменить орбиты так, чтобы оказаться как можно дальше от деактивированного на тот момент минного поля. Странник пустоты испускал сигнал, предотвращающий выход детонаторов мин на боевой взвод. Находясь в системе, он держал минное поле деактивированным, благодаря чему на минах не подрывались ни замаскированные станции, ни транспортные корабли, уплотняющие минные заграждения. Для голланов, которые из-за своего нахождения под маскировочным полем были абсолютно глухи и слепы, действовали лишь системы наблюдения благодаря оптоволоконным кабелям дроидов-разведчиков, которые в пассивном режиме собирали всю информацию на орбите. Благодаря им маневровые двигатели подняли станции на необходимые орбиты, разместив их так, чтобы в любом случае звездолеты противника оказались под перекрестным огнем. И сейчас, когда минное поле вновь деактивировано, а звездолеты таласианских работорговцев еще не поняли этого, их уничтожают. Доминиону не нужны пленники, когда их захват приведет к ненужным потерям среди своих бойцов. То избиение пиратов, которое происходит на орбите, это наглядный урок для таласианцев на планете, которые жили и ждали, когда же вернутся их родные с добычей и прогонит Доминион. И работорговцы вернулись прямиком в ловушку. Их наземные силы, местные радикальные аборигены, погибли у крепости приманок. Их корабли расстреляны и рассеяны по орбите, а десантные шаттлы с боевыми дроидами и штурмовиками уже вылетают из ангаров странника пустоты и обоих драконов. Они пристыковываются к каждому обездвиженному транспортному кораблю работорговцев. И дальше все происходит по одной и той же схеме. Вырезаются аварийные шлюзы, летят внутрь светошумовые и дымовые детонаторы. Лязгая металлом, катятся по палубам и переходам дроидики, за спинами которых продвигаются бойцы флотского спецназа и штурмовики космической пехоты. Судя по докладам, таласианские пираты и работорговцы сдаются, понимая, что сопротивление бесполезно. Вскрываются камеры и клетки, в которых перевозили рабов, и последних в первую очередь возвращают на звездолеты Доминиона. Пиратов вывозят в последнюю очередь. Они радуются тому, что им повезло, они выжили. Они смеются и подшучивают друг над другом, поглядывая на безжалостные лицевые щитки штурмовиков, конвоирующих их в камеры. Таласианские работорговцы, пережив крах организации, рады тому, что они выжили. Они еще не знают того, что на оперативной базе соединения капитана Абисса их уже поджидают тюремные транспорты, которые переправят их в тюремные же колонии. Бывшие пираты и работорговцы, а также их пособники, не знают, что изо дня в день их будут вытаскивать из камер, допрашивать и подвергать очным ставкам с бывшими рабами и собственными соратниками по бизнесу. Они знают, но надеются на то, что суд не вынесет им решение в пользу смертной казни, которая положена в Доминионе за пиратство и работорговлю. Каждый из них надеется, что сообщенные ими показания против своих же бывших товарищей зачтутся судьями и смертная казнь будет заменена каторжным трудом на одной из малонаселенных планет Доминиона. Капитан Абисс знал, с каким облегчением таласианские пираты, как и сотни других закоренелых преступников до них, пиратов, грабителей, убийц, маньяков, насильников, предателей, шпионов, будут улыбаться, услышав, что их отправят в учреждение на Киссель. Ведь они знают, что с Кисселя довольно сложно, но можно сбежать, достаточно напрячь голову и завести нужные контакты. Да, там будет не сладко, но они тешат себя мыслью, что шахты лучше, чем расстрел. Единственное, чего не знают те, кто слышит в своих приговорах судейский вердикт, отправить в шахты Кисселя, так это то, что энергетическим паукам в шахтах Кисселя глубоко наплевать, какие у преступников планы. Энергетические пауки жрут всех и вырабатывают спайс. На этом их интерес к преступникам исчерпывается. Глава 56. Настоящая внеочередная глава опубликована на 3400 лайки Гранд Адмирал. Ультиматум. Спасибо тому комраду, который это заметил и вовремя сообщил. Сканеры отработали по третьему кругу, но ясности в происходящее это не принесло. В системе нет ни малейшего намека на обнаруженные разведчиками силы мятежников, а на планете ни следа от вооруженных сил. Местный губернатор изо всех сил заявляет о своей лояльности баронессе, того и гляди, выскочит из одежды, а потом будут говорить, что мы воюем за флинтерианские табачные палочки, проворчал Хедж Спар, Когда Роттаран вышел из гиперпространства у планеты, которая известна своим производством элитных сортов табачных палочек, пользующихся бешеной популярностью среди состоятельных представителей среднего класса галактики. «Если нет желания, можешь отдать мне свой чудесный корабль», — предложил Марток, поскоблив боевым клинком правый рог. «Уверяю, он под моим командованием будет действовать куда как эффективнее. Только через мой труп», — категорично возразил Хедж, дав понять заносчивому Диваранцу, что линкор ему не видать, как кончиков своих рогов. «Мы на войне», — подал плечами лейтенант, приложившись к фляжке, от которой тянул алюминелем. «Я просто подожду», — последнее он произнес, сыто рыгнув. Предводитель коллаторнских мандаларцев приложил все свое терпение, чтобы не перейти к вбиванию принципов порядочности в эту рогатую морду, вызывающе ведущую себя на мостике мандаларского линкора. Но практически уже положив руку на рукоять своего боевого ножа, он вспомнил, что этот выскочка, вообще-то союзник, и прикончить его, пусть и нельзя, но зато проучить. Круто развернувшись на пятках, Хедж направился к голопроектору, невозмутимо оттолкнув приложившегося вновь к фляжке Диваранца так, что тот разлил свое пойло на свою одежду и броню. «Эй!» — возмутился Диваранец, «вообще-то выпивка денег стоит». «Так сделай одолжение», — бросил ему через плечо Спар, активируя голопроектор, «возьми любой челнок и лети к хатту с моего звездолета за своей выпивкой». Со стороны Диваранца донесся ничем не приглушенный зевок, но мандаларец уже не обращал на это внимания. «Генерал», — поприветствовал он голограмму, — «Роттаран прибыл в систему Флинтария». Объемная проекция одарила предводителя доминионских мандаларцев внимательным взглядом. «Никакого сопротивления», — уточнил командующий. «Ни малейшего намека на корабли противника», — подтвердил Хедж. «Данные разведки устарели. Им час от роду, Спар», — напомнил генерал. «За такие сроки не собирают базу, не вывозят имущество и не отводят корабли». Впрочем, у корсаров Кавила такая же ситуация на Галлея-2. Мандаларец почувствовал, что у него возникает раздражение. То есть противник в страхе бежал не потому, что на границах системы появились мандаларцы, а потому что планомерно отводит свои силы. «Они избегают окружения», — заявил генерал. «После взятия доли и захвата Ревидди у них возник очевидный оперативный кризис. Именно для создания котла я и согласился терпеть на борту моего звездолета эту банду вечно пьяных и рвущихся в бой диваранцев», — напомнил Спар, сжимая края механизма. «А сейчас выходит, что...» «Противник бежит, выходит, что так», — спокойно произнес генерал. «Трусливые нуны», — презрительно бросил Хедж, — «знают, что мы размажем их по скальному основанию литосферных плит, если встретим на поле боя, вот и отступают. Не недооценивайте их», — посоветовал генерал. «Они бросают позиции, которые никак не могли бы удержать. Взамен, они окапываются на Лорарде и Ренталлисе». Знакомые названия, покопавшись в памяти, Хедж вынужденно констатировал, что ничего кроме названий-то он и не помнит. «На Лорарде некогда существовало поселение беженцев Мистрил», — подсказал генерал. «Беженцы Мистрил — примерно такая же шутка, как и мандаларцы-пацифисты, вот теперь в его разуме появились ассоциации. Мистрил — женщины-воины, которые некогда завоевали немалое количество миров, а затем их планету как следует отбомбардировали», — закончил генерал. «И Мистрил превратились в беженок, но это все не относится к делу. Факт остается фактом, то, что называется лагерь беженцев, по факту неплохой форт, который был покинут Мистрил, когда их разгромили на Лорарде пираты Каврилху. Если противник там окопался, а он именно для этого и устроил отвод своих войск, то на Ренталлисе сделал то же самое. Возьмем их, выйдем к Сирена, захватим последнюю, конец гражданской войне. Оставьте свою политическую агитацию при себе, генерал», — посоветовал Хедж. «Мандаларцы не воюют под чужими флагами ради чьих-то там убеждений. Нам платят, и мы делаем свою работу. Какая из этих двух планет наша цель? Берите на себя Ренталлис», — вздохнул генерал. «Корсары Кавила и группа лейтенанта Мартака займутся Лорардией. Вы передадите последнему приказ, или мне сделать этот самому? Сообщу», — пообещал Спар, не сильно довольный просьбой генерала. Непросыхающий диваранец, бросающийся в самоубийственные атаки без грамма трезвости, его порядком напрягал, как минимум тем, что его поведение так и подмывало пересчитать кости в теле рогатого. «Конец связи», — произнес Хедж. Генерал просто отключил устройство со своей стороны. Мандаларец уже привык к этим имперским штучкам, вроде отсутствия общепринятых приветствий и прощаний, смирившись с костным военным этикетом империи, который перенял Доминион. Что ж, ему какая разница? Мандалорцы не подчиняются чудной военной иерархии, выбирая свой путь в галактике по воле предводителей, а не закорючек в книжках, издающихся триллионными тиражами. Марток, позвал он Диваренца, для твоих парней есть задание. Куда этот бритый Вуки делся? Еще раз оглядев пространство вокруг себя на мостике, мандалорец посмотрел на своего заместителя. «Где этот рогатый прихвостень баронессы?» — спросил он. «Дословно. Пошел за Люминелем», — ответил второй мандалорец. «Поскольку у нас на борту его нет, то лейтенант отправился на поверхность. Шаттл взять вы ему сами предложили. Ну теперь хоть понятно, почему они полгода не могли никак справиться с мятежниками, а мы за пару месяцев 70% сектора под себя подмяли», — хмыкнул Спар. «С такими вояками и врагов не надо, ведут себя, словно на курорте, хотя планета еще даже не наша». В рубке завыла сирена боевой тревоги. «Орудие ПКО на поверхности ведет по нам огонь», — сообщил вахтенный одновременно с тем, как корабль ощутимо тряхнуло. При этом понятие «тряхнуло» — это лишь малая часть, отражающая тот факт, что Роттаран буквально подкинула на месте, сотрясая от обшивки до последнего сварного шва, расшвыривая в стороны тех, кто не успел хоть как-то и за что-то ухватиться. Хиджу и бойцам на мостике повезло, у них такая возможность была. Масс-драйверная установка, взглянув на повреждения, сообщил заместитель Спара. Нас прошибли на вылет, ангар уничтожен, главная реакторная установка повреждена, двигатели, маневровые и маршевые вышли из строя, мы движемся по инерции, дальняя связь вышла из строя. Пробоины на палубах с 1 по 30, теряем атмосферу, возгорание в 6 отсеке, и все это происходит непосредственно в зоне поражения замаскированного орудия. Хедж негромко выругался на родном наречии. «Нужно ее срочно заткнуть», — приказал он. «У нас есть хоть что-нибудь в космосе, что может совершить налет». Патрульная пара на другой половине планеты, перекрикивая рев сирен, сообщил заместитель. «Пока они прибудут, пушка уже выстрелит второй раз. Всех в закрытые доспехи и за пределы корабля», — распорядился Спар. «Вызывайте ближайшие корабли союзников. Нам нужно, чтобы наших ребят подобрали». Он прекрасно понимал, что будь у его бойцов настоящие мандалорские доспехи из Бискара, то можно было бы спуститься в атмосферу и задать противнику трепку. Но у большинства мандалорцев под его командованием броня из простой дюрастели, да еще и не самого хорошего качества, значит он расплавится при вхождении в плотные слои атмосферы. Но раньше этого бойцов просто изжарит в собственном соку. Поэтому единственный их способ выжить – выбраться из обреченного корабля, который явно не сбежит от сил ПКОИ. Спар, раздался в шлеме звук голоса Мартака. «Ик, мы тут с парнями в атмосфере видели болванку, улетевшую в небо. Не по вам, случаем, попали?» «Именно так», — согласился Хедж. «Мне нужно, чтобы ты и твои бойцы подавили орудие ПКО, пока оно не перезарядилось и не разнесло Роттаран на куски». «Что?» Судя по голосу, Диваренец даже протрезвел. «Кто-то хочет мой корабль уничтожить. Не бывать такому. Кидай координаты. Сейчас повеселимся как следует». Хедж не стал устраивать препирательство относительно того, кому принадлежит корабль. По его скромному мнению, сперва следовало оценить разрушение и понять, подлежит ли Роттаран восстановлению в принципе. За небольшие деньги, разумеется. Если да, то есть возможность договориться о его ремонте и восстановлении на верфях Доминиона. Если же цена слишком велика или звездолет теперь представляет из себя немобильный кусок металлолома, то его проще оставить и начать переговоры с гранд-адмиралом о том, чтобы получить в счет оплаты за работу другой такой же звездолет. Вопрос лишь в том, есть ли у Доминиона подобного рода корабли в запасниках, которые, по слухам, совершенно бездонные. «А пока что», — отозвались корветы лоялистов, — сообщил заместитель, — «идут к нам на полной скорости». Хедж сообразил, что речь идет о патрулях, находившихся неподалеку от места проведения операции. «Время прибытия – 47 минут», – приблизившись к нему произнес собеседник. Сделано это было специально для того, чтобы никто из команды мостика не сообразил очевидное. За без малого стандартный час наземное орудие раздолбает Роттаран на атомы, даже если его будут перезаряжать вручную. «Всех раненых и боевое охранение, в спасательные капсулы», – распорядился он. «Сбрасывайте их на планету. Так хоть кто-то из членов экипажа Роттарана выживет, остальных ждет куда как менее славная судьба. Помощь прибудет через 47 минут. Масс-драйверное орудие системы ПКО, Если это мандаларский образец, перезаряжается 10 минут. Запасы кислорода в бронекостюмах членов экипажа на 20. Даже если они все покинут борт Раттарана после предстоящего выстрела, то им не дожить в вакууме до прибытия спасателей. Марток приготовился на мгновение потерять контроль над кораблем, когда шаттл, видавший еще войны клонов, прорвался сквозь плотные слои атмосферы Флинтарии. От обшивки звездолета отделялись совершенно лишние для него детали, что превращало траекторию крутого снижения транспорта в дымный фейерверк, хорошо различимый с поверхности. Что ж, надо отдать должное тому смельчаку из числа противников, который все это провернул. Неприятель без сомнения отвел войска и оставил силы, достаточные для того, чтобы как следует навредить лоялистам, когда они расслабятся от столь легкой победы. У них получилось, спору нет. Деваронец двигал рычагами управления, старательно выцеливая область, из которой он заметил впуск болванки. Впрочем, заметил это слишком громко сказано. Просто массивное размытое пятно, которое он сперва расценил как оптическую иллюзию, почему-то объятую сполохами огня от прохождения атмосферы планеты на высокой скорости. Мысль о том, что это такое, настигла его в тот же момент, когда сообщили об обстреле Раттарана, то есть прошла буквально секунда-две. Даже если Пон сообразил о том, что видит выстрел из масс-драйверной установки, даже если б успел вовремя предупредить корабль, ничего бы не изменилось. Скорость реакции механизмом даже на самые оперативные команды совершенно не та, а плотная облачность, типичная для Флинтарии, только помогла противнику, замаскировала сам момент выстрела. На обычных планетах подобного не провернуть, там выстрел из масс-драйвера будет виден на сканерах едва ли не с поверхности, что, в свою очередь, даст секунд 10-15 на контрманевр. Потому-то масс-драйвер и отходит в прошлое. Для того, чтобы соревноваться в скорострельности и дальнобойности с турболазерами, им требуется просто огромная прорва энергии. Повреждение корабля мандаларцев – не более чем удачное стечение обстоятельств. Оставалось только отомстить за повреждение этого прекрасного звездолета, полюбившегося Мартаку с первого взгляда. И сейчас разум Деваронца работал очень быстро. Он в принципе довольно оперативен, а тут еще разогнан люминелем до предела. Маловероятно, что установка масс-драйверного орудия является стационарным объектом. В таком случае противник рисковал вообще остаться ни с чем. Если их цель – затормозить мандаларское продвижение вперед, то необходимо было учесть и то, что Раттаран может прибыть в другое время, встать на другую орбиту, или вообще переместиться над полярной шапкой, и достать его так, чтобы предотвратить уход корабля, было бы практически невозможно. Следовательно, установка мобильна, не говоря уже о том, что у нее должен быть поистине огромный источник энергии, чтобы «нашли», — крикнул ему второй пилот, сидящий в кабине позади, уходит в лесопосадку на 9 часов. Мартаку потребовалось некоторое время, чтобы сменить курс звездолета, но теперь, развернув шаттл на 90 градусов влево, он тоже видел удаляющуюся шагоходную платформу с обшарпанной краской, блистая серым корпусом и перебирая шестью опорными конечностями. Она напоминала старореспубликанский шагоход Акте, прославившийся на полях сражений войн клонов. Но сквозь кроны деревьев уже можно было видеть, что машина претерпела значительные, во многом, кустарные изменения. В частности, на нее был установлен масс-драйверный ускоритель, который экипаж пытался привести в походное положение, сложив направляющие орудия параллельно спине шагохода. Самопальная самоходка авторства Анселяся. Чуть поодаль от него шагал еще один Акте, за которым на колесной платформе катился на жесткой сцепке громадный генератор, похожий на выпотрошенный из недр опять же старореспубликанской СТУ. «Садимся». Решение Мартака было воспринято одобрительным ревом командос. Корабль опустился у кромки леса, точно на границе широкой тропы, которую своим корпусом проламывал головной шагоход. Но решение сесть здесь и догнать колонну практически сразу отошло на второй план. Возможности пролететь вперед у лоялистов не было, да и десантные фалы отсутствовали. Но и бежать за двигающимся со скоростью почти 60 км в час караваном Акте тоже не пристало. Маргот нашел решение быстрое и логичное. Готовимся к десантированию. Шаттл взмыл вверх и, набирая скорость, начал преследование. Теперь, подлетев поближе, можно было заметить, что предположения оправдались. Это в самом деле была отвратительная кустарная поделка, которая по замыслу ее творцов должна была функционировать как мобильная точка ПВО ИПКО. счет этого говорило наличие двух масс-драйверов на верхней части этого неповоротливого чудовища. Один, явно скорострельный и предназначен для уничтожения мла. Второй же, более основательная конструкция. Судя по закопчениям на корпусе, там, где располагался энергетический кабель, противник не намеревался прекращать огонь. Кабель питания между реактором и установкой был протянут, а на верхней части виднелись перекидные мостки между двумя АТ, по которым перекатывали цилиндрический кусок металла, размером со среднего гуманоида. Противник, понимая, что ему не хватает энергии на скорый повторный залп, менял дислокацию на время перезарядки главного калибра. Потому они и не стреляли из ПВО масс-драйвера, берегли энергию для добивания Роттарена. Что ж, придется разочаровать их. Отдал управление, сообщил Марток, переключая пилотирование шаттлом на второго пилота. Его кресло ушло вниз, и он оказался в грузопассажирском отсеке шаттла, где отряд из дюжины его бойцов командос уже готовились к десантированию прямиком на движущуюся цель. Передняя рамка оказалась опущенной, и навстречу кораблю появились бластерные выстрелы. Противник заметил их, понял намерение и дожидался открытия створа, чтобы проредить десант. Ему это удалось, двое соратников Мартока рухнули с простреленными нагрудниками. Но диваронский отряд уже было не остановить. 11 бойцов, включая самого командира, с душераздирающими криками спрыгнули на повозку реактор. Приземлились лишь 10, успешно, 8. Остальные сверзились с 20-метровой высоты на землю, став жертвами громадных колес, повозки, явно переделанные из списанной ранней модели Джаггернаута. Марток видел гибель своих товарищей, соскользнувших с брони, но тут же выбросил негативные мысли из своей головы. Он ничем не мог помочь им, а потому единственное, что его сейчас волновало, успех их миссии. Первый же боец противника, рослый радианец с бластерной винтовкой наперевес, получил проникающее ранение вибромечом диваронца, прошившего своего неприятеля насквозь. Столкнув тело через металлическую ограду на корпусе реактора, командир подразделения бросился вперед. Еще одного вынырнувшего из-за охлаждающего контура противника он обезглавил, несмотря на то, что тот попытался подстрелить его из бластерного пистолета. Заряд ожег щеку, но Мартаку было плевать. Он видел, что вторая болванка уже находится на головном акте всего этого каравана, а потому понимал, что следует торопиться, если он не собирается допустить следующего выстрела. Третьему противнику, вынырнувшему из рубки управления реактором диваронец ударил кулаком в горло, после чего ударом ноги спихнул с платформы вниз. Донеслось приглушенное расстоянием и звуком трансмиссии чавканье, сопровождающееся легким подпрыгиванием платформы. Оказавшись на мостке, который вел от реакторной платформы ко второму АТ, Марток едва не рухнул вниз, когда водитель решил устроить небольшое маневрирование. Спасло его лишь то, что он схватился за переброшенный между машинами мостик. Пальцы вцепились в край металла так, словно представляли из себя струбцины, которым поручено зафиксировать положение любой ценой. Увидев возле полосы металла на корме второй машины нескольких противников, диваронец выпустил из руки свой вибромеч, после чего перехватился второй конечностью за мостик и, перебирая руками, продвинулся вперед. Он успел. Почти. Противники сбросили мостик тогда, когда он находился всего в одном метре от задней части второго акте. Но падение на землю не произошло. Он раскачался и в последнее мгновение бросил свое тело на бронемашину. Руки схватились за выступ на броне. Мышцы в руках напряглись, и он подтянулся. Наклонная броня перед ним была практически голой, а поручни располагались в 2 метрах над головой. И там находились противники. Из-за спины послышались звуки стрельбы. Один из противников упал, второй отступил, что позволило Мартаку сделать прыжок вперед и вверх, зацепившись за поручень. Металл предательски поддался, и диваронец едва не полетел вниз, но успел перехватиться за вертикальную стойку. Несмотря на то, что та тоже была сделана не самым качественным образом и начала гнуться под его весом, лейтенант сумел подтянуться и хватиться пальцами за решетчатый палубный настил. Металл врезался в пальцы, но ему было все равно. Он бросил взгляд назад и увидел, что из его подразделения выжили всего несколько бойцов. Они-то как раз и вели огонь на подавление противника, не позволяя тем высунуться из-за импровизированных укреплений. Оказавшись на палубе, Марток понял, что при нем остались лишь 3 боевых ножа. 2 из них тут же встретились с ладонями обоих рук, и диваронец бросился к ближайшей опорной точке противника. Удар ножом сзади сверху перерезал спинной мозг Твиллика, перезаряжающего свой бластер, и лейтенант закончил работу за него. Справа открывался проход в рубку управления машиной, поверх которой протягивался кабель питания к орудийной платформе, которая уже заканчивала цикл перезарядки. Марток бросился в кабину, увернулся от удара рослого человека, притаившегося за углом, но потерял выбитый из руки трофейный бластер. Впрочем, он ему только мешал. Новый удар, ботинком в грудь, Марток просто проигнорировал, позволив нагруднику принять его тяжесть. Боль, конечно, была, но и неприятель тоже ее почувствовал, как и услышал треск сломавшихся костей пальцев ноги. Этого замешательства Диваренцу хватило для того, чтобы всадить боевой нож в подмышечную впадину левой руки противника, оттолкнуть его туловище в сторону и пробраться в кабину. Водитель-литарианец загудел обоими своими ртами, но, получив удар кулаком в висок, завалился в сторону. Его руки зацепили рычаги управления, и АТТЕ повело вправо от курса. Массивный кабель питания установки натянулся. Марток перевел рычаги в крайнее правое положение, все больше увеличивая натяжение на кабеле. Слишком толстый и слишком прочный, чтобы разорваться словно веревка под натяжением. Поэтому диваронец выбрался на волю, прикинул, что направляющая, по которой передавали снаряд, тоже сброшена, чтобы осложнить ему жизнь. Но кабель все еще цел. Более того, он натянулся ко струна, потому как второй АТТЕ двигался вправо от первого. Даже будь у диваронца под рукой вибромеч, он не смог бы рассечь его и прекратить подачу энергии. Но он мог остановить артиллеристов. Всего-то нужно преодолеть 10 метров, разделяющих оба шагохода. Прыжок, верная смерть, и лишь одно соединяет обе машины. Хороший диваронец в цирке по канатам не ходит, пробурчал Марток, выбираясь из кабины на ее крышу. Кабель проходил под его ногами. Как бы машины ни расходились, но оторвать его с одной или другой стороны не получалось. Он посмотрел назад и увидел, что все его люди заняты рукопашной, из недр реактора лезли бойцы неприятеля. Диваренцы пытались обрубить подачу энергии и теперь столкнулись с сопротивлением изнутри платформы. Слишком долго ждать развязку там или бросаться им на помощь. Масс-драйвер системы ТКО уже начал подниматься, чтобы изготовиться к стрельбе. На Роттаране его естественно не видит, если у них еще и есть питание, то оно идет на поддержку системы жизнеобеспечения. Делать нечего, выход один. Вздохнув, Марток ступил на толстый кабель питания. Шаг, равновесие играет с ним, как электричество с обладателем голых рук. Шатаясь и балансируя, он сумел преодолеть несколько метров, почти достиг середины расстояния между двумя машинами, когда эффект расхождения АТТЕ дал о себе знать. Страховочное крепление на первом шагоходе поддалось натяжению и с грохотом улетело в сторону, обнажив схему подключения кабеля напрямую к платформе орудия, и высвободила дополнительные несколько метров кабеля, который непременно обязан был колыхнуться, и вновь ему удалось зацепиться, не улетев вниз. Второй АТТЕ получил некоторую свободу и завернул дальше вправо, снова натягивая кабель. «За акробатику мне не платит», – процедил сквозь зубы диваронец, подтянувшись и закинув вторую руку на кабель. Сил становилось все меньше, нечего было и думать о том, чтобы забросить на эту проволоку ноги и так проскользить до головной машины. Вновь пригодился метод перебора. Добравшись до головного АТТЕ, диваронец с облегчением спрыгнул за ограждение, взяв 2 секунды на то, чтобы отдышаться. У противника на этот счет имелись другие планы. Ему чудом удалось увести голову в сторону и избежать удара тяжелым монтировочным ключом сверху. «Ты откуда вообще появился?» — только и успел удивиться Марток, уклоняясь от удара. Громила-механик промахнулся, но уже делал все, чтобы исправить досадную оплошность. Он размахнулся, подняв орудие высоко над головой и с силой опустил его вниз, собираясь, похоже, вбить Мартока в палубу по самый подбородок. Диваронец отскочил, но не в сторону, не назад, а вперед, к противнику. Ударив его лбом в лицо, схватил громилу, орущего что-то сквозь разбитые нос и губы, и что есть силы толкнул в сторону перил. Механик, поздно сообразив, что он отправляется вниз, успел зацепиться рукой за поручень и восстановить равновесие. «А вот тут нормально приварено, да!» — вскричал Марток, увернувшись от удара тяжелым кулаком механика. Похоже, лишь головной АТТЕ делали с любовью, потому как в туше механика килограмм 150 и как он не проломил поручни своим весом, загадка. Удар кулаками в живот и по печени не принес своего результата, человека спасла жировая прослойка. Неприятель чувствительно ударил диваронца ладонью по голове, отчего тот отлетел на другой конец помостика, едва не вылетев с него. Спасло его лишь то, что он зацепился за поручни. «Вот теперь никаких претензий к качеству сварки», — произнес он, почувствовав, что именно благодаря этой конструкции он остался жив. Громила бросился на него, намереваясь основательно припечатать кулаком по голове. Марток увернулся, отчего механик ударил рукой о броню и заорал благим матом. Тянуться за последним ножом было долго. Диваронец ударил противника по ноге, на удивление легко сломав коленный сустав. Механик рухнул вниз, насадив при этом нижнюю челюсть на рог лейтенанта. Вес тела едва не опрокинул диваронца, и тому пришлось повозиться, чтобы избавиться от лишнего груза. Обессиленный, он выхватил последний нож из-за спины и направился к орудию. Выскочившего на него артиллериста он убил ударом ножа в грудь. Второго просто сбросил через поручни. Третий, бросив цикл наведения, потянулся за бластером на поясе. Марток подошел к нему, перехватил левой рукой конечность противника, завладевшую оружием, а правый нанес удар боевым ножом между ребрами, благодаря тыловую службу противника за то, что те не выдают артиллеристам доспехи. «Автоматическое наведение начато», — сообщил ему компьютер прицеливания. 3 секунды до выстрела. Диваронец подошел к платформе, окинув взглядом кабель питания. 2 секунды до выстрела. Какой-то умник сломал крепление кабеля так, что его не было возможно выдернуть. 1 секунда. Плевать на корабль. Союзники важнее. Марток схватил ближайшую к нему защитную металлическую панель, которая служит для защиты приборов управления. Ударом боевого ножа по казенной части масс-драйвера распотрошил управление и защиту электроники, после чего со всей силы сунул в оголенные провода и искрящую, дымящую электронику защитный щиток.